Надеюсь, у вас нет аллергии на сигаретный дым? И не курите вы просто из спартанских свойств характера? У меня курящая мать и некурящий отец. Импринтинг. Я же мужчина. Браво, Антон Антонович. Вот так мы выкрутасничали минут, наверное, 7. Я, естественно, не собирался взваливать на себя инициативу перехода к делу. Это его забота, раз уж это он меня звал. Хотя интересно мне было не передать как. А ему было, я чувствовал, очень трудно взять быка за рога. Я понял так, что разговор нам предстоял тягостный, и для него, похоже, значительно более тягостный, чем для меня. «Я успел немало о вас выяснить за истекшие сутки», — честно сообщил он затем. «Не скрою, чем больше я этим занимался, тем больше вы оказывались мне симпатичны, и буквально в последний момент я решил построить нашу беседу на очень редко применяемом и совершенно бессовестном приеме, на полной откровенности. Причем, коль скоро беседу начинаю я, мне и придется показать пример. Я не стану брать с вас никаких подписок о неразглашении и просто буду надеяться на вашу уникальную порядочность. С Кирой, или еще лучше с тещей, ему бы про мою порядочность проконсультироваться, мельком подумал я, много услышал бы. «Звучит, как райская музыка», — ответил я, опять подпустив в голос иронии. Но он действительно делал над собой колоссальные усилия. Даже если б не дар Александры, я, наверное, почувствовал бы это потому, как он курил, то взглядывая на меня, то напряженно и мрачно уставлясь перед собой. «Позавтракать вы успели?» — вдруг спросил он. «Так точно». Он вымученно улыбнулся и, наконец, спрыгнул в разговор по существу. По-моему, чуть неожиданно для себя. По-моему, он надеялся еще потянуть, предложив мне, например, чашку кофе. Лет 15 назад, мертволекционным голосом и заранее подготовленными фразами начал он, не глядя на меня и то и дело присасываясь к сигарете. Лет 15 назад в нашем ведомстве, с понятной целью создать очередной эликсир правды, был синтезирован весьма неприятный и сильнодействующий препарат. Я не биохимик, вы не биохимик, и я не буду останавливаться на частностях. При даже самой легкой передозировке он не выплескивал вовне содержание памяти подследственного, но попросту стирал ее. Оставались лишь самые начальные рефлексы и какая-нибудь ерунда, осколки. Очень характерные эмоции Бероев испытывал. Он говорил правду, и это стоило ему серьезных усилий. Разглашал неподлежащее, по-видимому. Но это первый слой, а второй слой — как он относился к сим изысканиям своего ведомства, как к малоприятной, но рутинной неизбежности, как хирург к необходимости хирургических вмешательств. И ему было сейчас противно и стыдно, не более, чем хорошему врачу за бездарных коллег. Дескать, выдумали тоже циркулярной пилой фурункулы вскрывать. Препарат признали неудачным и опасным, работы с ним прекратили, но опытные образцы, естественно, были сохранены. И вот, 4 года назад, они исчезли. Он сделал паузу. Я молчал, слушая с доброжелательным, спокойным интересом. Он мельком вскинул на меня угрюмый взгляд и опять уставился в стол. Ну что значит «исчезли»? Довольно быстро выяснилось, что их просто-напросто продали. Нашли, кто продал. Нашли даже часть проданного. И все виновные понесли заслуженное наказание. И в знак особого к вам доверия могу даже сказать, не все понесли наказание по суду. отхватившему основной куш майору, химику, мы просто... Не надо, поспешно прервал я его. Не надо подробностей. А то вам потом, боюсь, по долгу службы меня ликвидировать придется. Бероев помолчал, опять вскинув на меня взгляд из-под лобья, и прикурил новую сигарету, прямо от предыдущей. Мрачновато вы смотрите на последствия моих отчаянных попыток наладить конструктивное взаимодействие. Хорошо, учту. Не обижайтесь, с искренним раскаянием попросил я. Ни в коем случае. Итак, вкратце. Примерно треть препарата исчезла бесследно. Мы уже начали надеяться, что она и впрямь исчезла. Однако чуть больше года назад у нас возникло подозрение, что препаратом кто-то пользуется. Сошников, подумал я, вот чем его напоили. Одной из моих персональных обязанностей, Антон Антонович, истори является присмотр за, как бы это сказать, мозгами. Времена изменились, мы теперь эти мозги не промываем и в секретности их не топим. Что они хотят, то и вытворяют, если деньги есть. Но присматриваем. Учет и контроль. Вернее, просто учет. И вот один из отъезжавших за рубеж господ, не так давно еще связанный с тематикой довольно щекотливой, после банкета в дружеском кругу внезапно превратился в крыжовинку на кусту, капусточку на грядке. Точь в точь, как полагалось бы, после передозировки нашего эликсира. А был тот господин, между прочим, одним из ваших пациентов. Тематикой ученых занятий своих пациентов мы специально не интересуемся, сразу заявил я. У нас иные критерии. Понимаю, тематикой как раз мы интересуемся. И только благодаря тематике случившееся заметили. Поздновато заметили. Когда мы до упомянутой крыжовинки добрались, прошло уже несколько дней, и выяснить, чем его обработали, если и впрямь обработали, не представлялось возможным. Убедиться ни в чем не удалось. Обмен веществ свое дело знает туго. Следствия были налицо, но причины давно ушли в канализацию. «Знаю, о ком вы», — сказал я и назвал фамилию из перечня, подготовленного для меня моим журналистом. Но на Бероева это не произвело впечатления. Был уверен, что вы вспомните. Мне нечего вспоминать о том, что с ним случилось после окончания лечения, я узнал лишь вчера. Ага, хорошо. Возможно, вы расскажете мне, почему вы этим вчера заинтересовались. Но сначала я закончу. Извольте, содрогаясь, как говорится, от светскости, уступил я.